2133 году. Приказ вернуться. «Вы уже видели Виктора?» — радостно спросил Михайлович, повстречав Флойда в коридоре, когда тот спешил на вызов капитана. «Конченый человек!» «Обрастет на обратном пути», — огрызнулся Флойд, у которого не было времени для обмена банальностями. «Извините, хочу узнать, что произошло». Когда он вошел в капитанскую каюту, Смит все еще сидел потрясенный случившим. Коснись чрезвычайные обстоятельства его корабля, это был бы уже сгусток энергии, и приказы сыпались бы направо и налево. Сейчас, однако, от него ничего не зависело. Оставалось лишь ждать очередного сообщения с земли. Капитан Лаплас был его старым другом. Как он мог так напортачить? Это не было несчастным случаем или навигационной ошибкой, да и оборудование на корабле функционировало нормально. И капитан Смит не видел, чем он может помочь. Центр космических операций был в замешательстве. Там совсем потеряли голову. Происшедшее походило на одну из тех ситуаций, которые нет-нет, да и случаются в космосе, когда остается лишь одно — выразить соболезнование и записать последние пожелания. Передавая Флойду содержание приказа, полученного с Земли, Смит ничем, однако, не выдал своих сомнений и колебаний. «Произошла катастрофа», — сказал он. «Нам приказано немедленно вернуться на Землю, где Юниверс подготовят для спасательной экспедиции». «Что за катастрофа?» «Гэлакси, корабль нашей компании, вел разведку спутников Юпитера. Он совершил вынужденную посадку». Капитан Смит увидел изумленное недоверие на лице Флойда. «Да знаю, это неправдоподобно, но и это не все. Он совершил посадку на Европе». «Европе?» «Боюсь, именно так. Корабль поврежден, но погибших, видимо, нет. Подробности еще не сообщили». «Когда это случилось?» 12 часов назад. Им не удалось сразу связаться с Ганимедом». «Какую помощь они ждут от нас? Ведь мы в другом конце Солнечной системы. Вернуться на лунную орбиту для заправки, потом кратчайшим путем к Юпитеру? На это потребуется, ну, не меньше 2 месяцев. А во времена Леонова, — подумал Флойд, — понадобилось бы 2 года. Да, я знаю. Но другого корабля, способного оказать помощь, нет. А межспутниковые шаттлы Ганимеда? Они рассчитаны всего лишь на орбитальные полеты. Но им уже приходилось садиться на Каллисто. Для этого требуется куда меньше энергии. Они могут совершить посадку на Европе, но способны взлететь лишь с ничтожным полезным грузом. Впрочем, этот вопрос тоже изучает. Слова капитана едва проникали в сознание Флойда. Он все еще пытался осмыслить поразительное известие. Впервые за последние 50 лет и всего лишь 2-й раз за всю историю. На запретную луну опустился корабль. Все это наводило на мрачные мысли. «Полагаешь, — спросил он, — кто-то или что-то на Европе заставило Гэлакси совершить посадку?» «Я думал об этом», — хмуро произнес капитан. «Но мы рыскали вокруг нее и за много лет так ничего и не заметили. К тому же это произойдет с нами, если мы попытаемся их спасти. Это первое, что пришло мне в голову. Но чтобы пойти дальше умозрительных рассуждений, нам нужны дополнительные факты. Дело в том, однако, я пригласил тебя именно поэтому. Мне только что передали список экипажа, и я подумал...» Капитан нерешительно пододвинул через стол распечатку. Но Флойд понял, о чем речь, еще до того, как пробежал глазами имена. «Мой внук», — произнес он упавшим голосом. «Единственный человек, — подумал он, — который может сохранить мое имя после того, как я умру».